«Ну и ну», — сказал Поливанов, — «завоспитали тебя до смерти». «Очень учительница сердилась?» — спросила Саша. «О, ты, — говорит, — хулиган, пускай мать придет в школу. Это, — говорит, — не сочинение, а насмешка». «А разве нет?» «Конечно, насмешка», — сказала Саша. «Но вот что мы сейчас сделаем. Мы сейчас снова напишем сочинение. Ты и Анюта. Только чур писать про то, чего и вправду очень хочешь. Давайте, садитесь». Анюта, не мигая, глядела на лампу под круглым зеленым абажуром. Руки ее праздно лежали на коленях. О чем она думала, что видела? Женя начал писать, едва открыв тетрадь на чистой странице. Светлые волосы торчком стояли на обеих макушках. Уши горели, всегда бледные щеки зарумянились. Катя сидит тут же. Она сидит на полу, строит дом из кубиков и пробует слова на вкус. «Снегирь!» — шепчет она. «Снегирь? А дети его?» «Снегирьки, снегурки. Дочь снегиря — Снегурка, Снегурочка». «Папа, ты читаешь, но я хочу тебя спросить». «Спрашивай». «Что такое циркуль?» «Это такой инструмент, который помогает рисовать круги». «Так это блюдце?» «А почему ты смеешься?» «Папа, мама, давайте играть в домино. Если я проиграю, то не буду жадиной ябедой. А если вы проиграете, то купите нам с Аней полпуда конфет и 1000 порций мороженого». «Катька, помолчи», — говорит Аня. «Мама, а можно я другое сочинение напишу? Я хочу написать сочинение, что бы я делала, если бы я была невидимка. Можно?» Саша кивает, и Анюта склоняется над тетрадью. «Что ты читаешь?» — спрашивает Саша, заглядывая в Митину книгу. «Да это новая повесть Голубинского. Широкие дали». «И как?» «Скучновато. Мне в этой повести не хватает освежающего дыхания отрицательного героя». «Ха! Тут есть какая-то загадка, ведь в сущности зачем человеку недостатки? Ведь они же его не красят. Но в «Трех мушкетерах» я Атоса люблю. Он такой шалый и выпивает, а в остальных частях только и делает, что произносит благородные речи. И до того становится невыносимой. Просто беда. Слушай, за какого литературного героя ты вышла бы замуж?» «За Лаврецкого». «Да перестань, он же нисколько не похож на меня». «Но он очень симпатичный и добрый. Мы гуляли бы с ним по лесам и долам, любовались бы природой, а вечером я бы играла ему на клавесине. Прекрасная была бы жизнь». «Готово!» — кричит Женя. «Слушайте!» Он встает и, как дирижер, взмахивает рукой. «И вот мне исполнилось 28 лет», — читает он дрогнувшим голосом. «А я уже окончил Академию Жуковского и стал испытывать реактивные самолеты. И вот я лечу на самолете!» — Женин голос крепнет. «Мой путь проложен через пролив. И как раз на этом проливе у меня отказали рулевые управления. А без управления самолет как птица без крыльев. И вот мой самолет полетел в море. Я человек не трус, — в Женином голосе металл, — и я сразу сообразил, что мне нужно быстро прыгать с самолета на парашюте. Но вдруг я вспомнил, что не взял резиновой лодки. Я глянул вниз и ужаснулся. Мой парашют опускался прямо на кита. Что ж мне делать? Смотрю, в боку кита торчит гарпун.